Запомни хорошенько. Каждая пчела должна во всем походить на других пчел. А мысли и дела всех пчел всегда направлены на общее благо. Устройство пчелиного государства самое лучшее в мире. Мы существуем с незапамятных времен до сих пор, потому что мы, пчелы, умеем дружить. А завтра ты отправишься в свой первый полет. Одна из опытных пчел будет тебя сопровождать. Сначала ты полетишь недалеко и будешь хорошенько запоминать примет, чтобы найти дорогу домой. А твоя спутница покажет тебе цветущие деревья и цветы, из нектара которых получается самый лучший мед. Запоминай хорошенько. Прежде всего запомни, как выглядит липовый цвет. Ну, а теперь повтори-ка все, что я тебе объяснила. Я не могу. Это очень трудно. И все равно завтра мне все расскажет об этом старая пчела. Ну, нелегко будет с тобой. Кассандра покачала головой. «А я должна буду целый день собирать мед?» — спросила маленькая пчелка. Кассандра тяжело вздохнула и посмотрела на Майю грустно и серьезно. Она вспомнила свою жизнь, с молоду полную трудов и мучений. «Майя, Майя, маленькая Майя!» — теперь ласково заговорила Кассандра. Тебе предстоит увидеть солнечный свет и высокие зеленые деревья, цветущие луга, серебристые озера, искрящиеся водные потоки, голубое небо, а, возможно, и самого человека. О, и все это превратит твой труд в радость. Перед тобой вся жизнь, мое сердце. Ты можешь стать счастливым. Эрли, я и частично счастлива. Кассандра добродушно улыбнулась. Бог знает, почему она чувствовала к этой малышке какую-то особенную нежность. И она рассказала Майе много такого, чего не рассказывала другим маленьким пчелам, и дала ей много ценных советов. Предупредила об опасностях, подстерегающих в большом мире, назвала самых страшных врагов пчелиного народа. И с особенным восторгом Кассандра говорила о людях, и в сердце Майи поселилась любовь к этим удивительным существам, и ей очень захотелось узнать их поближе. «Будь любезной и услужливой со всеми насекомыми, которые тебе встретят», — говорила Кассандра. — Ты многому сможешь научиться от них. Но берегись шмелей и ос. Шмели — самые страшные, самые могучие наши враги. А осы — это гадкие разбойники без родины и без веры. Мы сильнее их, но они вероломно и подло обкрадывают нас и убивают. Помни о своем жале. Это оружие будет защищать тебя от любого насекомого. Но если ты ужалишь человека или животное, ты умрешь, потому что жало сломается и застрянет их кожу. Их следует жалить только в случае крайней нужды. Будь храбрый, не страшись смерти. Мы пчелы. Снискали всеобщее уважение благодаря нашей храбрости и нашему уму. А теперь отдыхай, моя маленькая Майя, будь счастлива и верна своему народу и своей царице. Малышка обняла и поцеловала старую пчелу, а потом прилегла, но едва могла заснуть, так не терпелось ей увидеть огромный мир, солнце, небо и цветы. На другой день улей успокоился. Большая часть молодых пчел улетела основывать новое пчелиное государство.